Глава 16. Круглый зал со всех сторон, окруженный панорамными окнами, сиял в лучах заходящего солнца. Благодаря специальному покрытию стекол, оно не грело помещение и не слепило. Середину зала занимал большой стеклянный стол в виде буквы «С». Из центра потолка на тройной цепи свисала жаровня. В бронзовой чаше тлели ароматные травы. 9 человек в одинаковых мантиях, равномерно рассевшиеся за столом, сидели неподвижно. Йон Сильвер неотрывно следил за стрелками на своих часах. Наконец он поднялся. «Господа, мы начинаем. Нам предстоит принять несколько непростых решений и найти выход из почти безвыходной ситуации». «Оптимистично», — с усмешкой сказал человек с длинными пепельными волосами до плеч, сидящий справа от него. «Вы правы, Арфал, это почти безнадежно. Но мы должны помнить, что за нас наш многолетний опыт в преодолении разного рода кризисов. Разве 200 лет назад было легче? Тогда не было камер слежения и всяких штук. Теперь же нас могут в этом здании прихлопнуть как мух за несколько секунд. Не забывайте, что камеры и всякие штуки есть не только у наших врагов. Мы следим за обстановкой. Не надоело ли нам вечно скрываться? Мы самые могущественные существа на этой планете, вынуждены влачить жалкое существование изгоев. Уважаемый Арфал, кажется, забыл, что однажды подобные мысли чуть не уничтожили наше общество», — высказался мужчина, чей рост заметно отличался от роста всех присутствующих. «Аргов уничтожили предательство и трусость. Предательство ренегатов и трусость тогдашних членов Совета. Вы, кажется, тоже там были, уважаемый Иридус. Вы же голосовали за то, чтобы сохранить жизнь тому, чье имя проклято во веки веков. Ну и как вам живется с этим грузом?» Йон Сильвер стукнул ладонью по столешнице. Та отозвалась тихим гудением. «Братья, вы затеяли никчемный спор. История не имеет сослагательного наклонения. Вам это известно лучше, чем кому бы то ни было. Мы стараемся по мере возможности сохранять жизнь, а не отнимать ее. Но сегодня у нас тяжелый выбор. Мы должны решить вопрос о жизни или смерти. Один из тех, кому мы доверили нашу тайну, оказался недостойным. Корысть или гордыня толкнули его на путь предательства». «Люди», — фыркнул Арфал, — «они всегда предают. Ни он первый, ни он последний. Кто на этот раз?» Йон нажал на почти невидимую панель управления, и в середине стола засиял виртуальный экран. На нем появилось изображение средних лет человека, бритого наголо. «Давно пора», — снова подал голос Арфал. «Я всегда говорил, что ему нельзя доверять. Напрасно вы смотрели сквозь пальцы на его забаву с этим аферистом-фармацевтом». «Мы смотрели очень внимательно, а не сквозь пальцы», — возразил Иридус. «Я лично тестировал все их опытные образцы. К сожалению, все они были провальны». «Вот как! Вы хотите сказать, что обрадовались бы, если бы их опыты увенчались успехом?» «Конечно! Это могло избавить нас от проблем с гризами. Получив возможность продлевать себе жизнь без крови аргов, они перестанут...» «Нет. И вы это знаете. Кровь аргов не просто бессмертие, но и власть. Кто из людей добровольно отказывался от власти?» «Вообще-то такие были», — сказал до сих пор вроде бы дремавший мужчина. Единственный из присутствующих, обладавший темно-каштановыми волосами и смуглой кожей. «Почтенные Алонды, не будем брать исключения, которые только подчеркивают правила. И еще. Не очень этично приходить на совет в таком виде. Если я пришел сюда в таком виде, значит, имею на то веские основания». Алонда несколько насмешливо посмотрел на Арфала. «И высочайшее разрешение», — добавил он, бросив мимолетный взгляд на Сильвера. «Прошу ознакомиться с фактами и высказаться по существу». И он сменил картинку. Все замолчали, читая информацию на экране. «Немыслимо», — подал голос Иридус. «Просто немыслимо». «Смерть», — мрачно выплюнул Арфал. «Вам бы все смерть и смерть», — усмехнулся Алонде. «Мы уже 100 лет никого не приговаривали». «И напрасно». Арфал растянул бледные губы в презрительном оскале. «Возможно, это остановило бы других. А понять, что заставило человека, столько лет сотрудничавшего с нами и получившего от нас столько благ, перейти на сторону врага, не лучший ли вариант? Он будет лучшим, если после того, как мы это поймем, предадим изменника справедливому наказанию. И как вы предлагаете его казнить? Интересно, кто из вас это сделает? Или вы заставите это сделать кого-то другого? Кого? Кто возьмет на себя грех убийства? Не забывайте, у современных людей, у многих, нет понятия греха. Это вам не средневековье. Арфал расправил мантию. Я мог бы это сделать. И не надо смотреть на меня с осуждением. Я и пальцем его не трону. Просто лишу его возможности вливать кровь аргов. Он умрет сам. С полным пониманием за что. Еще когда мы решали возможность привлечь его к сотрудничеству, я был уверен, что ничего хорошего из этого не получится, что он станет гризом. Это же аксиома. Его сознание не сможет преодолеть соблазна. Никакие нравственные устои не сдержат стремление обрести бессмертие и власть. У нас были и другие примеры, — тихо возразил Йон. Арфал склонил голову и развел руками, как бы давая понять, что его мнение неизменно. «Прошу высказаться всех». Йон убрал голограмму в центре стола. «Смерть!» Арфал поднял глаза. «Мне очень жаль, но смерть». Иридус скорбно сложил руки домиком. «Сначала допросить», — Алонда посмотрел на Йона. «Потом еще раз обсудить и принять окончательное решение. Убить слишком просто. Надо извлекать пользу даже из поражений». «Благодарю», — кивнул Йон. «Это совпадает с моим мнением. Я тоже за допрос и повторное голосование. Мнения остальных разделились примерно поровну. Но большинство приняло сторону Алонда и Йона». «Так тому и быть», — подвел итог Сильвер с явным удовлетворением. «Следующий вопрос тоже не менее важен. Тайная дорога привела нам пополнение. Это подросток, девочка, совсем недавно осознавшая себя, но с прекрасными способностями. Кому-то надо взять на дне руководство. У девочки есть потенциал. Вас, Алонда, я не прошу, зная о вашей и без того большой нагрузке». «Возиться с детьми?» — усмехнулся Арфал. «Пожалуй, это по мне». «Может, еще кто-то хочет взять ученика?» «Уважаемый Арфал, вы уверены, что сможете общаться с подростком, не впадая в раздражение? Современные дети не такие, как 100 лет назад, и даже не такие, как 50?» «Не думаю, что тут возникнут проблемы. Я готов посмотреть на нее. Если она так хороша, как вы говорите, я сделаю из нее настоящего арга». Алонда громко засмеялся. «Учтите, порка нынче не в почете, и ваша ученица может запросто послать вас непечатно. Вы готовы к этому?» «Не беспокойтесь. Уж я как-нибудь разберусь». Йон тяжело вздохнул. Арфал не тот учитель, которого он хотел дать новенькой. Но в чем-то Арфал прав. Арги утратили что-то важное. Стали мягкотелыми. А новые реалии требуют непопулярных решений. Ладно, пусть попробует. И еще придется подумать о новой базе. Тут мы пока в относительной безопасности. Целиком Лахта-центр еще не пущен в эксплуатацию. Но когда тут начнут гулять толпы народа, нам может понадобиться другое место. А нельзя как-то оставить за нами этот этаж навечно? Иридус посмотрел на Йона и перевел взгляд на Алонде. Тот еле заметно усмехнулся. Мы работаем над этим. Но на всякий случай надо иметь запасной аэродром, так сказать. Предлагаю на рассмотрение несколько мест. У каждого есть достоинства, так и недостатки. Все уставились на экран в центре стола с данными и схемами. Йон сидел, не вмешиваясь в обсуждение. Его заботило несколько действительно тревожных вещей, о которых он пока не хотел говорить при всех. Наконец, обсуждение закончилось. Место под новую базу выбрали голосованием, и совет был закрыт. Йон Сильвер покинул зал последним. Он минуты две еще стоял у окна, глядя на залив и сверкающий огнями ночной город. Да, люди достигли многого, но все так же дики и необузданы в своих желаниях. Иногда сравнение обезьяны с микроскопом казалось ему наиболее верным. В других частях света не лучше. Только, пожалуй, на Востоке было более спокойнее. В силу, возможно, религиозных традиций. Но там и аргов было на порядок меньше. Они тихо базировались в одном из горных монастырей и пребывали в умиротворении. На выходе из зала его ждал Арфал. «Мне не терпится познакомиться с девочкой. Хочу посмотреть на нее. Прямо сейчас. Возможно, уже поздно». Йон кивнул на закатное небо. Девочка устала. За ней гнались гризы. «Тем более!» Арфал был настойчив. «Пока воспоминания свежи в ее голове, хочу узнать подробности». Йон смирился. «Может, Арфал прав. Ей предстоит многому научиться, если она хочет выжить». Они пошли по коридору, и возле одной из дверей Йон остановился и коротко постучал. не дождавшись ответа, стукнул еще раз. Арфал толкнул дверь и быстро вошел внутрь. Обернулся к Йону с выражением «Я так и знал». И еще на всякий случай проверил санузел, в котором тоже было пусто. «Боюсь, ее здесь нет». «Возможно, она где-то с Дэном». «Пойду проверю». Йон быстро пошел по коридору. Арфал не отставал. Через минуту они убедились, что и комната Дэна пуста. А еще через какое-то время поняли, что в убежище их нет. «Ваше чудо, девочка сбежала!» «И, полагаю, не без помощи Дэна. Только он мог вывести ее из башни». «Невозможно. Если только...» Йон скрипнул зубами. «Если только он и решил помочь ей спасти парня, которого схватили гризы». «Йон! Почему об этом вы сообщаете вот так вот? Девочка, знающая дорогу к нашему убежищу, отправилась прямиком в лапы наших врагов? Да вы должны были запереть ее на замок». «Я не думал, что Дэн окажется таким безрассудным». «Ах, дорогой Йон, люди, как всегда, им свойственны нелогичные поступки. Держите». Арфал скинул мантию и сунул в руки Сильверу. Через минуту в лифт входил высокий спортивного вида человек, ничего общего не имеющий с бледным стройным Арфалом. Он вышел на самом нижнем уровне на безымянной станции, глянул на часы, засек время и легко спрыгнул с платформы вниз. Лика шла за Дэном, стараясь идти ровно между рельсов. Ноги ее ступали со шпалы на шпалу, со шпалы на шпалу. Если бы не Дэн, путь казался бы бесконечным и жутким. Но тот сказал, что до ближайшей станции примерно 2 с небольшим километра. «А тут точно нет никаких чудовищ?» — в который раз спрашивала она. «Мутантов. Кроме нас с тобой никаких. Не смешно». Дэн внезапно остановился. Лика чуть не ткнулась носом ему в спину. Здесь рельсы, по которым они шли, после того, как спустились на лифте на станцию, сходились с еще одной веткой, выбегающей из другого туннеля. «Планируется довести ветку до Лахты примерно в следующем году». Он махнул рукой в ту сторону, откуда они пришли. «А пока ей пользуемся только мы. Но вот это...» Он показал на другой туннель. «Действующая линия. Поезда по ней ходят каждые 3-5 минут. Придется бежать быстро. Очень быстро». Лика с тревогой посмотрела на уходящий вдаль провал. «Можем вернуться». От равнодушия в его голосе Лику пробрал озноб. «Я готова». Она постаралась заглянуть ему в глаза, но безуспешно. Дэн смотрел куда угодно, только не на нее. Он сделал жест отойти в сторону. И сам тоже, аккуратно переступив через рельс, прижался к стене. Теперь и Лика услышала звук приближающегося поезда. Гул нарастал, и она зажала уши руками. Состав вынырнул и понесся вдаль. Мелькали вагоны, стучали колеса. Как только мимо проехал последний вагон, Дэн взглянул на часы, засекая время, и побежал следом, Лика за ним, стараясь не растянуться на шпалах. Вскоре Дэн указал на забрезживший впереди выход из туннеля. Сзади послышался грохот. Лика бежала, раздирая легкие хриплым дыханием. Воющий звук нарастал. Стены туннеля осветились фарами. На какой-то момент ей показалось, что она больше не может сделать ни шагу. Ноги свело. Лика застыла в нелепой позе. Дэн обернулся, рванул ее за собой. Лика уже видела начало станции и то, что это станция закрытого типа. Ее объял ужас. Как же они заберутся на платформу? Поезд ревел совсем близко. Дэн подтянул Лику туда, где имелась узкая лестница, взлетел по ней, толкнул дверь на стене внутрь, обернулся и одним сильным рывком поднял Лику вверх. И тут же мимо промчался первый вагон. Лика перевела дух. Дэн провел ее узким коридором к другой двери, через которую они вышли на платформу. Это была совсем новая станция веселенькой оранжевой расцветки. «Беговая», — прочитала Лика. Она тут еще ни разу не была. За стеклянными дверями станции замелькали вагоны прибывшего поезда. «Никогда не думала, что буду бродить в метро, как в фильме ужасов». Лика плюхнулась на мягкое сиденье. Дэн молчал. Он вообще был очень странный. Правда, Лика его и не знала до сих пор. То ли он всегда такой, то ли это от того, что в нем теперь была кровь Арга. Ее, Лики, кровь. Но ведь ничего не произошло. Страполецкий рассказывал, что после первого же вливания крови Арга его кожа посерела. Дэн же выглядел абсолютно нормально. Может, у Лики кровь испорчена? Но ведь Дэн выжил, поправился и очень быстро. Куда мы едем? В смысле, какие у нас планы? Найти транспортное средство. Дэн прервал молчание. А там доехать до скотобойни. А потом? Потом убить гризов и спасти твоего друга. Это ты хочешь услышать? А их можно убить? Наконец-то ты начала задавать правильные вопросы. Дэн усмехнулся и закинул руки за голову, прикрыв веки. Лика молчала, продолжая смотреть ему в лицо. Нет, убить их нельзя. С сказал Дэн, не открывая глаз. «До сих пор никому не удавалось. Так что наш план — самоубийство чистой воды. И что ты предлагаешь? Доберемся до места, там и решим». Вагон потихоньку заполнялся пассажирами. Вскоре они пересели на другую ветку. Они вышли на Московской и принялись бродить по улицам. Дэн словно выискивал что-то. Лика не задавала вопросов, догадываясь, что он ищет, и надеясь, что все же ошиблась. Но нет. Вскоре Дэн тихо пробормотал. «Ага, вот это вроде». Они остановились у припаркованного на стоянке супермаркета не слишком нового Форда. Дэн достал из кармана небольшой прибор, поколдовал над ним, и сигнализация автомобиля тихо пикнула. Лика стояла рядом и тревожно вглядывалась в людей, выходящих из дверей магазина. Как Дэн мог быть таким спокойным? Он, не торопясь, копался под приборной панелью, пока мотор не заурчал. «Садись», — услышала она и быстро заскочила в машину. «Уф!» — Лика прижала руки туда, где громко стучало сердце. «Да ты же просто гений! А если нас остановит полиция, а у нас документов нет?» Дэн не ответил. Автомобиль тронулся с места. В боковое зеркало Лика увидела, как из магазина выкатилась тележка, доверху нагруженная покупками. Мужчины и женщины шли как раз к тому месту, где еще минуту назад стояла их машина. «Может, это был их единственный автомобиль?» — предположила она. «Давай вернемся и извинимся», — хмуро бросил Дэн. «Дэн, ну прости ты меня! Я же хотела как лучше! Ты теперь до конца жизни будешь на меня злиться?» «Надеюсь, конец настанет быстро», — прошипел Дэн сквозь зубы. Но Лика услышала и предпочла дальше молчать. Они ехали примерно часа полтора, может, больше. Лика периодически отключалась, уходя в дремоту. Потом вскидывала голову, чтобы успеть заметить очередную надпись «Гатчинский район», «Лужский район». Когда началась знакомая разбитая дорога, по которой они с Марго уходили от погони, Лика внутренне сжалась. Вскоре Дэн остановился. «Дальше пойдем пешком, иначе они услышат звук мотора. Не исключено, что у них тут напичканы датчики движения или камеры. Но мы пойдем не по дороге, так что есть вероятность, что прорвемся». Вдали мелькали огни домов. Видимо, недалеко имелось жилье, может, какой-то поселок. Но сама дорога не была освещена. Ни один фонарь не горел на столбах по обочинам. Светлые сумерки сменились самым темным временем почти закончившихся белых ночей. «Туда», — Дэн указал на перелесок. «Будем пробираться в обход». Лика сошла с обочины, перескочила дренажную канаву. «Иди вперед», — сказал Дэн. «Только под ноги смотри». «Может, надо было поискать фонарь? В багажнике должен быть». «А он тебе нужен?» Насмешка в его голосе заставила Лику обиженно нахмуриться. Но тут она поняла, что фонарь ей и правда не нужен. Она видела все — деревья, кусты, кочки и вздувшиеся корни, порвавшие дерн. На землю перед ней упал луч света. Значит, фонарь Дэн все же прихватил. Лика шла и думала, почему она раньше не замечала, что видит в темноте. Или это умение пришло к ней недавно, вместе со всеми другими талантами. Она никогда не боялась темноты. И да, прекрасно видела свою комнату даже ночью. Как-то ей не приходило в голову, что у других не так. Не придавало значения. Как и многому. Ночное видение было не таким, как дневное, конечно. Словно старое черно-белое кино. Но все же Лика видела достаточно, чтобы вести за собой Дэна и не спотыкаться. Лес вскоре кончился. Они вышли на пустырь, на котором виднелись стены здания. «Это оно?» — прошептала Лика. «Надеюсь». Дэн посмотрел на экран телефона. «Если навигатор не врет. В прошлый раз я поставил метку на карте. А разве твой телефон не сгорел?» «Сгорел. Но я привык дублировать информацию. Я отправил данные на свой компьютер». «Ты такой умный!» — съязвила Лика. «А почему тогда суеверный? Ты серьезно считаешь, что моя кровь сделала тебя монстром?» «Ты тоже думала о себе как о монстре и думаешь до сих пор», — парировал Дэн. «Кажется, больше нет», — пробормотала она. Меж тем здание скотобойни уже приближалось. Они вышли к нему с задней стороны. Там тоже имелась дверь. Но Дэн не стал пытаться открыть ее. Вместо этого он показал небольшую пожарную лестницу. Стараясь не шуметь, полезли вверх. Дэн первый, Лика за ним. На втором этаже имелась небольшая площадка и узкий вход. Дэн осторожно дернул ручку, убедился, что заперто, достал складной нож и вскоре подцепил собачку замка. Дверь отворилась с легким скрипом. Они оказались на узкой галерее. В здании было темно. «Смотри внимательно», — шепнул Дэн. «Очень внимательно». Лика обшарила все уголки, но не заметила ничего подозрительного. Здание казалось пустым. «Тут никого нет», — выдала она свое резюме. Дэн указал на лестницу вниз. Они спустились на первый этаж. Здесь имелись небольшие загородки, видимо, для несчастных животных. Проход посередине вел в другое помещение. Пустое, с гулким эхом при каждом шаге. Лика задрала голову. По потолку шли стальные полосы, с которых свисали крючья. Лика вцепилась в предплечье Дэна. Пальцы коснулись холодного металла. Дэн стряхнул ее руку. Блеснула сталь. «У Дэна пистолет?» Лика обрадовалась и тут же испугалась. Впереди возле стены что-то было, словно кто-то забыл тушу на крюке. Лика остановилась. Дэн тоже. «Что ты видишь?» Лика молчала, стараясь сдержать крик. «Что?» Громкий шепот привел ее в чувство. «Там...» Она указала пальцем. «Там...» Свет фонаря упал на то место. Лика вскрикнула и зажала рот руками. Дэн осторожно приблизился. На крюке, подвешенные за ноги, висел обнаженный человек. Вернее, то, что еще недавно было человеком. Из разверстого живота тянулись сизые кишки. Пол под местом расправы темно и маслянисто блестел. Парни выпотрошили и аккуратно сложили внутренности прямо под его головой. Во рту несчастного что-то виднелось. Дэн осторожно вытащил скомканную бумагу, развернул, подсветил фонариком. «Лика!» — позвал он. «Это не он! Лика!» Лика сидела на полу, обхватив себя руками и качалась из стороны в сторону, мыча что-то нечленораздельное. «Это не он!» — громко крикнул он, пытаясь пробиться к ее сознанию. Ярко вспыхнул свет, заставив крепко зажмуриться. Человек, стоявший у противоположной стены, отвел руку от рубильника и сделал шаг в сторону. «Опусти пистолет, Даниил», — приказал он и подошел ближе. «Арфал». Дэн понял, что человек назвал себя. Он с облегчением выдохнул и тут же с тревогой посмотрел на Лику. У этого арга была не очень приятная репутация. Арфал подошел к убитому парню. «Знаешь его?» Дэн помотал головой. «Хорошо, дай мне то, что оставили гризы». Взял послушно протянутую бумагу. Это оказался полароидный снимок. Посмотрел и сунул в карман. Потом присел и вгляделся в лицо убитого. Молодой, не старше 20 лет. Светлые, а теперь уже бурые волосы висели запекшимися сосульками. «Ты когда-нибудь видел, чтобы серые просто так слили кровь арга и бросили сердце?» — спросил он. Дэн снова качнул головой. «Нет, вот и я не видел. Из чего я делаю выводы, что это не арг? И что та добыча, за которой они охотятся, гораздо ценнее?» «Кто ты, девочка?» Лика вскинула голову. Она ничего не соображала. Перед глазами стояло только бледное тело человека со вспоротым животом. Уши словно заложило ватой. Звуки доносились откуда-то издалека. Невнятные, бессмысленные звуки. «Что хотят от нее эти люди?» «Почему?» — выдавила она наконец. «Они давали 24 часа. Они дали! Я пришла! Почему?» И она завыла, уткнувшись лицом в колени. «Ты знаешь его? Посмотри, это важно!» Арфал попытался повернуть ее лицо к трупу. «Нет!» Она оттолкнула его. Арфал вздернул ее на ноги и чуть ли не ткнул носом в висящее тело. «Смотри, это важно! Они не могли взять первого встречного. Этот человек что-то значит для тебя». Лика широко открыла глаза и уставилась, не мигая, на прозрачно-восковое лицо убитого. Потом отшатнулась, узнав, согнулась пополам, извергнув содержимое желудка. Дэн сглотнул и посмотрел на Арфала. «Возьми ее, надо уходить», — приказал тот. Дэн подхватил Лику под мышки. Она попыталась вырваться, ужом проскальзывая сквозь его руки. Он взвалил ее на плечо и потащил к выходу. Лика орала и колотила его кулаками по спине. «Отпусти!» Арфал повернулся и показал жестом на пол. Дэн послушно исполнил. Лика покачнулась, не устояла на ногах и опустилась на колени. Недалеко возле стены лежал свернутый удавом шланг. Холодная струя окатила Лику и заставила вскрикнуть. Арфал поливал ее, пока она не запросила пощады. «Хватит, пожалуйста!» Арфал бросил шланг и нагнулся к ней. «Ты можешь соображать? Ты меня слышишь? Гризы не убьют твоего друга, пока ты не окажешься в их руках. Уверяю, они будут беречь его». «Они убили его! Убили!» — простонала она. «Зачем?» «Чтобы ты поняла, что они не шутят. Ты же поняла, что они не шутят? Ну вот. Значит, их цель достигнута. Теперь ты будешь послушно выполнять все, что они хотят». «А что они хотят?» «Судя по этой записке, они назначили тебе новую встречу». «Где?» С трудом встала. С одежды текла вода. Мокрые волосы прилипли к лицу. Она отвела их руками. «Пойдем, не стоит задерживаться здесь». Они вышли наружу. Лика втягивала в себя воздух, словно долгое время провела под водой. У входа стояла большая странная конструкция машина. Не менее странный человек, который появился так внезапно и уверял, что Матвей жив, вытащил из багажника сумку и протянул Лике. «Тут есть кое-какая одежда. Переоденься. Только скорее, надо торопиться». Лика послушно отошла в сторонку. В сумке нашлись джинсы, футболка и свитер, более-менее подходящие по размеру. «Пусть сядет впереди. Мне надо с ней поговорить», — командовал мужчина. Дэн послушно усадил ее в машину. В салоне было тепло, а Лику все равно трясло крупной дрожью. Мужчина, которого Дэн назвал Арфалом, протянул ей термос. «Скажи, кто этот человек? Твой друг?» «Нет», — выдавила Лика. «Не друг. Но я его знала». Перед глазами встало ухмыляющееся лицо Романа. «Да, он был не самым приятным человеком, но такой участи не заслужил». «Что же они сделали с Матвеем?» Арфал протянул ей смятую фотографию. Матвей сидел привязанный к какому-то стулу. На щеке синел кровоподтек, но он был жив. «Да», — с облегчением выдохнула она. «Это он». «Только где?» Она перевернула фото. На обратной стороне имелась надпись черным маркером. 50-58-40.2-N 30-14-35.9-E «Что это значит?» Арфал промолчал. «Как вы нас нашли?» — удрученно спросил Дэн. «Я не заметил слежки?» «Странно было бы, если бы заметил. Не для того я провел почти 100 лет в монастырях Тибета. Отцу надо больше заниматься тобой. Отсутствие дисциплины — основа всех бед. Надеюсь, ты понимал, что тащишь ее на верную смерть?» «Он хотел мне помочь», — робко высказалась Лика. «Это я попросила». «Ну, будем считать пока так. Покажи, где ты оставил машину». Вскоре они остановились возле угнанного Форда. «Дэн!» Арфал повернулся к парню. «Тщательно сотри все отпечатки. Не хватало нам еще отмазывать тебя от уголовного дела». Дэн вышел, направился было к машине, но вдруг резко остановился, услышав звук заработавшего мотора. Арфал опустил стекло. «Вон по той дороге выйдешь к станции Серебрянская. Машину бросишь возле вокзала. До города доберешься на электричке. Доложишь Сильверу о происшествии». «Арфал, нет!» Дэн бросился к нему. «Это приказ, Даниил!» Металл в голосе Арга заставил его застыть. «Выполняй!» Автомобиль тронулся. И Лика вывернула шею, рассматривая растерянно стоявшего на дороге Дэна. Она сжалась в комок, обхватив себя руками. «Так надо!» Голос Арфала донесся словно издалека. Но тем не менее она чуть скосила глаза. Руки Арга легко, но твердо лежали на рулевом колесе. Приборная панель мигала зеленой подсветкой. «Выпей горячего кофе. Тебя сейчас потянет в сон. А мне многое надо тебе рассказать. Времени почти нет.